Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Праздник Рождества Божией Матери в этом году совпадает с воскресным днем. Церковь показывает нам, что с этого дня начинается обновление рода человеческого, которое завершится воскресением из мертвых. И потому радость всей Вселенной, Солнце Правды, Христос Бог наш, посреди сегодняшнего праздника. Это праздник всего мира, праздник любви, бесконечной вечной радости, разделить которую приглашаются все, потому что он открывает воплощение Сына Божия, брак Агнца, сочетание Бога с человечеством, Царство Небесное, образ которого предлагает нам воскресное Евангелие. Этот образ брака золотой нитью бежит через все страницы Священного Писания, от ветхозаветных пророков до Апокалипсиса, от первого откровения до последнего отношения Бога с Церковью, с избранным человечеством, союз любви. Святые отцы говорят, что Матерь Божия – это Церковь в ее совершенном виде. Она есть невеста неневестная. Как мы участвуем в сегодняшнем празднике? Бог зовет всех, но человек свободен ответить или не ответить на Божий зов. И мы слышим в Евангелии: брачный пир готов, а званые не были достойны. Где же найти гостей? Пойдите на распутье и всех, кого найдете, зовите, добрых, злых, нищих, калек, слепых и хромых. Я пришел призвать не праведных, но грешников, говорит Господь. Фарисеи и законники, считающие себя праведниками, исключают сами себя. Они споткнулись о камень, соблазнились, вообразив, что придут ко Господу не верой, но собственными делами и заслугами. Не врача они ищут, который бы мог их исцелить, не спасителя, но льстеца, который бы похвалил их за их ложные добродетели. Господу не надо ничего от них, и они уйдут ни с чем, те, кто пришли к Нему, полные самими собой. Как поет Пресвятая Дева: «Богатящиеся отпусти, тщи». «Придите ко мне все, — говорит Господь, — если кто придет ко мне с пустыми руками, я наполню их. Если кто нищий, я поделюсь с ним моим богатством. Я просвещу своим светом того, кто слеп, и открою слух глухим. Исцеленные хромые будут радоваться на этом празднике, скача и хваля Бога. Разве вы не читали в Евангелии: я пришел, чтобы невидящие стали видеть, а те, кто думают, что видят, стали слепы? Фарисеи не позволяли приблизиться к Богу никому, кроме тех, кого они считали праведниками. Они говорили: не приближайтесь к Богу. Если бы сей был пророк, он знал бы, что это за женщина, которая целует ему ноги. Она грешница. Но не так было с Господом Иисусом Христом и Его апостолами. Они приводили на брачный пир всех, кого встречали, добрых и злых, добрых, чтобы утвердить их в добре, и злых, чтобы привести их к покаянию. И так наполнился Дом Божий. Начало этой притчи о Царстве Божьем как будто легко понять. нас не может не изумлять безмерное милосердие Божие, и нам кажется, по-другому, особенно по отношению к нам, не может быть. Но продолжение притчи более трудное. Вот пир наполнился возлежащими. Среди них нет никого, кто имел бы право здесь быть. Однако все присутствуют к своему величайшему изумлению, но одни в брачных одеждах, другие нет. Этих последних тотчас же изгоняют вон, связав их по рукам и ногам, и бросают во тьму кромешную. И Господь говорит: «Ибо много званых, но мало избранных». Что хочет сказать Господь? Почему такая суровость? Почему одним званым, хотя они отозвались, это нисколько не помогло, а другие все получили только потому, что они избранные? И что это за брачная одежда, без которой не может никто надеяться на милосердие Божие? Хотя мы знаем, что Господь всегда весь любовь и милосердие. Существует легкий ответ, мы его часто слышим. Отсутствие брачной одежды есть знак небрежения в деле Божьем, пренебрежения, неверности. Чтобы войти в Царство Божие, надо быть верным учеником Христовым. Однако в притче нигде не сказано, что изгнанный пришел на праздник в грязной рабочей спецовке или драных спортивных джинсах. Разумеется, на царский пир надо приходить в самой праздничной одежде. Только речь идет о такой единственной одежде, позволяющей войти в Царство Божие, который один только Бог может за таковую признать. Так что же такое брачная одежда? Апостол Павел говорит нам, что это новая одежда нового человека, сотворенного в Иисусе Христе. Брачная одежда – это Христос. Нам надо совершенно совлечься ветхого человека и всех его притязаний, как изношенной одежды, и облечься совершенно нового, в самого Иисуса Христа, в смирение Его креста и силу Его воскресения. Царь не потерпит никого из пришедших на брак, не имеет значения, добрый он или злой, кроме тех, в ком он увидит черты своего Божественного Сына, кроме тех, кто принял приглашение быть избранным и возлюбленным в единственно избранном и единственно возлюбленном Господе Иисусе Христе. А какие черты Христовы? Апостол Павел говорит: «Как избранные Божии и возлюбленные Его, облекитесь в сострадание, в милосердие, в смирение, в чистоту, в кротость, в долготерпение». И вот мы празднуем Рождество Божией Матери, возлюбленной Богом, избранной от всех родов. Она особенным, исключительным образом облагодатствована Богом. С самого своего рождения она облекается в эти одежды, о тайне которых молятся священники каждый день в начале божественной литургии. «Предста, Царица, одесную тебе, в ризы позлощенно одеянно, преукрашенно». Она облекается в Бога, потому что ей предназначено стать Матерью Божией. Почему? Ради чего? Это непостижимое избрание. Ради спасения многих. Ради тех, кто были и кто будут способны ответить на любовь Божию своей любовью. ради того совершенного ответа, который она даст Богу всем сердцем, всею мыслью, всею крепостью своею. Да, тайна избрания в ответе, который всеведущий Бог не может не предузнать, ибо кого Он предузнал, тем и определил быть подобными образу Сына Своего, а кого Он предопределил, тех и оправдал, а кого оправдал, тех и прославил. Речь идет о любви Бога к человеку. Бог никогда не предлагает меньшее, чем любовь. Никто не может, пока не узнает Его любовь, дать настоящий ответ Богу. Это дар Божий, сие не от вас. Но сколь многие оказываются недостойными Божия дара, и потому мы молимся снова и снова, в конце каждого дня и до последнего дня, к Тебе, Пречистей Божией Матери, а закаянный припадая молюся. Все оказалось не так просто, как я полагал в начале пути, когда благодать Божия так обильно утешала меня. Если Матерь Божия не заступится сейчас за меня, не видать мне Царства Небесного, я навеки погибну. Весь ибо Владычица моя Богородица, яко отнюдь имам в ненависти злая моя дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего. Но не вем, Госпоже Пречистая, откуда я же ненавижду, та люблю, а благая приступаю. Где же выход? Он единственно только в том, чтобы Господь любовью Своею, предстательством Пречистой, снова совершил то чудо, когда давалось нам дерзновение вместе со всею Церковью повторять: «Мы род избранный». Мы не смеем надеяться на это за наши грехи, но молитва Церкви влечет нас к этому. «Пресвятая Богородица, просвети мя светом Сына Твоего, да мя спасет, как мы молимся в наших последних молитвах дня, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святаго Духа. И только после этого могу я пристать сквернодействовать и прочее поживу в повелении Сына Твоего. Матерь Божия, в день Рождества Твоего, когда вся Церковь Небесная и Земная собирается на Твою похвалу, умоли Сына Твоего и Бога нашего, чтобы все, кто во Христа крестились, во Христа облеклись, как апостолы Петр и Павел, как Мария Магдалина, как Мария Египетская, как разбойник благоразумный, как все праведники и грешники кающиеся, как все, чьи сердца трепещут от малейшего приближения подлинной божественной и человеческой любви. Аминь.